чтобы Чипа, который в те дни служил в Китае, перевели на Жанетту. Пока Делонг ехал на поезде в Вашингтон, Чип на пароходе плыл по Тихому океану в сторону Сан-Франциско. Делонг также выбрал и другого флотского офицера. Джордж Мелвилл должен был стать судовым механиком Жанетты. Дальний родственник великого писателя, Мелвилл слыл настоящим гением по части машин, вечно измазанным в машиномасле мастером, который чувствовал себя как дома среди стучащих бойлеров и мощных струй пара. Ему было 38 лет, и он обладал громким голосом, крепким телосложением и огромной лысой головой, которая словно бы вылезала из кудрявой бороды, подобно слишком большому для своего гнезда яйцу. Он родился в Нью-Йорке и, как и сам Делонг, вырос в Бруклине. Мелвилл не чурался крепкого словца, но при этом не пил, не играл в азартные игры и был лишен большинства остальных пороков. Он успел зарекомендовать себя на верфях Нью-Йорка и Бостона, стал экспертом по торпедам и плавал на нескольких боевых кораблях, в том числе и вместе с Делонгом. В общей сложности Мелвилл провел во флоте более трети своей жизни. Будучи самоучкой, он прекрасно разбирался в минералогии, зоологии и многих других областях. Многочисленные таланты Мелвилла так ценились во флоте, что начальство даже не хотело давать ему отпуск. Не хотела отпускать его и привыкшая к лишениям жена Гетти, которая с тремя детьми жила в небольшом пенсильванском городке Шерон-Хилл в окрестностях Филадельфии. Гетти была красивой женщиной, но не могла справиться со своим пристрастием к алкоголю, имела ужасный характер и была психически нестабильна, что, вероятно, может объяснить стремление Мелвилла как можно чаще отправляться в долгие плавания, которые позволяли ему быть вдали от дома. Над ним мрачной тучи висели тайны его домашней и семейной жизни, вспоминал один из его знакомых. Подобно Делонгу, во время плавания к берегам Гренландии Мелвилл подхватил арктическую лихорадку и был твердо настроен однажды вернуться на север. Он много читал о полярной проблеме и имел собственные представления о способах ее решения. Делонг считал Мелвилла прекрасным человеком и братом. Через месяц Мелвилл должен был прибыть в Сан-Франциско. С особенным пристрастием Делонг выбирал и судового врача. Когда он навел справки, нашелся лишь один первоклассный флотский врач, который был готов и нацелен отправиться в Арктику. Сверхштатный хирург-ассистент Джеймс Маркем Эмблер. Спокойному, симпатичному доктору Эмблеру был 31 год. Он происходил из знатной семьи. Его отец тоже был врачом и вырос в округе Фокер в штате Виргиния у подножия Голубого хребта, неподалеку от Вашингтона. Будучи подростком, он служил кавалеристом во время гражданской войны, но в основном томился в убогом союзном лагере для военнопленных. Эмблер окончил Вашингтонский колледж, ныне университет Вашингтона и Ли, и медицинский факультет университета Мэриленда. Он 3 года практиковал медицину в Балтиморе, а затем в 1874 году поступил во флот. Помимо прочего, Эмблер служил на корвете во время длительного плавания по Вест-Индии. Он недавно обручился, и поэтому, согласно одному историку, ему заметно недоставало энтузиазма для арктической экспедиции. Но вы же в лагере для военнопленных, молодой врач, ничуть не боялся ужасов Арктики. Делонг собирался встретиться с Эмблером в Вашингтоне. Доктор как раз был в отпуске и приехал навестить семью в соседней Виргинии. По прибытии в Вашингтон Делонги заселились в фешенебельный отель «Эббит Хаус» на углу 14-й улицы и F-стрит, который был популярен среди высокопоставленных офицеров армии и флота. Это было 6-этажное здание с мансардой и роскошным рестораном, в котором подавали всевозможные деликатесы, вроде зажаренного на открытом огне красноголового нырка со смородиновым соусом. Один из люксов отеля занимал генерал Уильям Текумсе Шерман, другой — адмирал, герой гражданской войны Дэвид Диксон Портер. На следующие 3 месяца Эббит Хаус стал Делонгу домом и операционной базой. Через несколько дней Делонг встретился с военно-морским министром Ричардом Уигентоном Томпсоном. Юрист и политик из Индианы, Томпсон был долговязым, очевидно, лишенным чувства юмора человеком 70 лет, с седыми волосами, глазами на выкате и большим острым носом. Он никогда не служил во флоте и до смешного не подходил на должность военно-морского министра. Весьма показательно, хотя, возможно, и выдуманная история гласит, что вскоре после назначения невежественный по части морского дела Томпсон проводил инспекцию нового боевого корабля и, спустившись под палубу, воскликнул: «Боже, да эта посудина пола!» Однако, несмотря на недостаток знаний, министр Томпсон был полон решимости поддержать полярную экспедицию Делонга и заверил молодого капитана, что сделает все возможное, чтобы плавание обрело национальное значение. «Я хочу, чтобы во время этой экспедиции в ваших руках было сосредоточено не меньше власти, чем в руках адмиралов, командующих флотом», — сказал Томпсон Делонгу. «Это плавание должно кончиться успехом, поэтому вам следует заранее защититься от любого недовольства, неподчинения и несчастья». Томпсон был настроен оптимистично и полагал, что через Берингов пролив Делонг сумеет пробиться к полюсу. По настоянию Томпсона Конгресс не стал медлить и 27 февраля принял постановление, в котором экспедиция Делонга формально провозглашалась американским проектом. При этом было отмечено, что почти все расходы берет на себя частное лицо Джеймс Гордон Беннет. В постановлении говорилось, что все члены экипажа Жанетты во всех отношениях подчиняются военному кодексу и военно-морскому уставу и дисциплине. Технически, будучи только лейтенантом ВМС США, Делонг становился капитаном экспедиции и наделялся полномочиями вести судно в Арктику под флагом американского флота и поддерживать субординацию в случае любого мятежа в команде. Проекту, который теперь получил полную государственную поддержку, присвоили новое имя — «Американская арктическая экспедиция». Несколько недель Делонг охотился за официальными лицами в кабинетах и коридорах военно-морского министерства. Как он сам выразился, постоянно мозоля им глаза, и в конце концов добился всего, чего хотел. Постоянно связываясь с Данненхауэром посредством телеграфа, Делонг издалека наблюдал за всеми этапами реконструкции Жанетты. При этом, почти ежедневно контактируя с Беннетом, который оставался в Париже. «Мне достаточно одного слова из Сан-Франциско, чтобы загореться и тотчас открыть огонь по министерству», — писал Делонг издателю. Беннет, в свою очередь, по телеграфу отвечал, что он рад слышать, как продвигаются дела в Вашингтоне. В целом, Делонг был чрезвычайно доволен своей работой. Министр Томпсон пообещал ему при необходимости вмешаться, если инженеры Мар-Айленда начнут проводить на Жанетте бесполезные и необоснованные ремонтные работы. Томпсон также дал слово, что флот выделит военный корабль, чтобы доставить на Аляску дополнительные запасы угля и продовольствия, если в Сан-Франциско найдется для этого подходящее судно. Иными словами, поездка Делонга на восточное побережье проходила исключительно хорошо. Вашингтон словно бы открывал перед ним и его экспедицией все двери, не только военно-морского министерства, но и Конгресса, Смитсоновского института, даже Белого дома. Однажды Делонга пригласили на ужин с президентом Раттерфордом Хейсом и первой леди. Эмма сочла президента спокойным и приятным джентльменам, который не производит особенного впечатления. И это описание перекликается с другими свидетельствами современников о робком выходце из Огайо. Пятикратно раненый герой гражданской войны, он был избран, иногда даже говорят, назначен на должность в ходе одних из самых грязных президентских выборов в американской истории, проиграв прямые выборы и получив кресло только после того, как Конгресс передал республиканскому кандидату 20 спорных голосов выборщиков. Из-за этого многие демократы отказались признать легитимность выборов и назвали нового президента мошенником. Встреча Делонгов с президентом Хейсом была во многом формальной. «Он ничего не знал об исследованиях Арктики», — писала Эмма, «и принял нас из чувства долга». Если вечер и показался им скучным, это отчасти объяснялось неприятием алкоголя со стороны первой леди Люси Хейс. Из-за отказа от подачи алкоголя ее даже прозвали «Лимонадная Люси». Поговаривали, что при Хейсах в Белом доме вода лилась рекой. Учитывая явное безразличие президента Хейса грядущей полярной экспедиции, Эмма надеялась, что чуть более живая миссис Хейс спасет положение. Но даже она не сумела скрасить этот вечер. Когда Делонги собрались уходить, Люси вручила им огромный букет, что Эмма сочла любезным, но насквозь фальшивым жестом. Через несколько дней Делонг наконец встретился с Джеймсом Эмблером, которого собирался взять на должность судового врача. Флотский доктор навестил его в Эббетхаусе и немного рассказал о себе. Делонгу он сразу понравился, но доктор Эмблер, как выяснилось, принес плохие новости. Он втайне навел справки о медицинских аспектах расстроенного разума Джона Данненхауэра, и ситуация оказалась гораздо тревожнее, чем полагал Делонг. Эмблер посетил государственную больницу для бездомных и побеседовал с врачами, которые лечили Данненхауэра от меланхолии. Те считали весьма вероятной новую вспышку безумия, которая вполне может постичь Данненхауэра, особенно если он отправится в столь суровую среду, как Арктика. Затем Эмблер копнул глубже. В военно-морском бюро медицины и хирургии он разыскал медицинские записи Данненхауэра, которые велись на борту Портсмута, того самого судна, на котором он служил в районе Гавайев в 1875 году, когда впервые проявилась его болезнь. В этих записях сообщалось, что Данненхауэра признали негодным к службе, поскольку в дополнение к тяжелой депрессии он также страдал от шейных абсцессов. Эти неприглядные абсцессы, по мнению Амблера, могли свидетельствовать о том, что Данненхауэр болен сифилисом, тем более, что врач Портсмута отметил, что их происхождение не связано со службой. Кроме того, в записи говорилось, что угрюмый и подавленный Данненхауэр несколько раз признавался врачу в сильном желании броситься за борт и положить конец своим страданиям. Эмблер сказал Делонгу, что однозначно придерживается мнения о недопустимости участия в арктической экспедиции человека, который не только был признан неуравновешенным и страдающим от депрессии, но и имел суицидальные наклонности. Эмблер полагал, что симптомы Данненхауэра, как физические, так и психические –